Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 38-й духовный принцип. Все силы, находящиеся в высшем, обязательно должны находиться во всех нижних от него. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. Из Тес. Талмуд Эсер Сферот. А это секрет четырех букв, четырехбуквенного имени. Что кончик Юд – это суть Эйнсов, то есть сила действующего, включенная в замысел творения, чтобы насладить его творение. Что это суть Кли Кетер. И буква Юд – это суть Хохма, то есть первая стадия, что это аспект силы, которая в действующем, которая сразу же включается в распространяющийся свет Эйнсов. А буква Хей – первая. Это суть бина. То есть вторая стадия, что это аспект выхода силы к аспекту действия, то есть свет, который огрубился от хохмы, как сказано выше. А вав – это суть зайрампин, или хагат неи, то есть распространение света хасидим, который вышел посредством бины. Что это третья стадия, аспект силы для раскрытия действия, как сказано выше. Нижняя буква хей – имени Авая – это суть Малхут. То есть четвертая стадия – аспект раскрытия действия в совершенстве кли-получения, которое усилилось, чтобы притянуть добавку изобилия больше, чем мера его распространения от бины. И в этом установилось свойство желания получить до полного своего развития. И свет одевается в свое кли, что это желание получить, которое совершенно только в этой четвертой стадии, а не до этого. В этом ты поймешь, в простоте, что нет света в высших и низших мирах, который бы не упорядочился в порядке четырехбуквенного имени. Что это суть четыре стадии, как сказано выше. Ибо без этого не может установиться желание получить, которое должно быть в каждом свете. Ибо желание – это место и мера этого света. Ибо это принцип, что все силы, которые есть в высшем, находятся всегда в низшем от него. Что он получает с необходимостью все ахураем, что в высшем его. Что в момент, когда утончился он к третьей стадии и вышел уровень хохма, и он получил аспект дин, который раскрылся в нем от недостачи свечения света кетера, как сказано выше. Так вот, тогда также сферот, что ниже хохмы, получают тот ахураем. Что ведь также и они получили от паним кетера в первом распространении, как хохма. Ибо все они были там в одинаковом уровне до кетера. А теперь в уровне третьей стадии получается, что им недостает от света кетера, и есть у них только от света паним хохмы. Таким же образом, когда утончился от третьей стадии к второй стадии и вышел уровень бины, что теперь получается, что бина страдает также от исторжения света хохма. И получается, что она получает в себя два аспекта ахураем, что они ахураем кетера, что уже получила во время, когда была в уровне третьей стадии, и ахураем хохмы, который она получает теперь. Так вот, теперь сферот, который ниже бины, страдает также от этих ахураем хохмы, вдобавок к ахураем кетера, которые получили во время появления уровня третьей стадии. И так далее. Подобным образом, до того, что в момент, когда Масах утончился до стадии кетера, что там вышел только уровень Малхут, и недостает им там всех девяти первых сферот. И получается, что Малхут получает от девяти Ахураем, что во время, когда она была в уровне третьей стадии, она получила Ахураем Кетера, а во время, когда она была во второй стадии, получила Ахураем Хохмы, а во время, когда была в первой стадии, получила Ахураем Бины. А теперь, то есть как нет у нее света, кроме ее собственного, получает также от Ахураем Зайранпина, что они шесть сферот, Хагат Неи. Так вот, Малхут получила девять аспектов Ахураем. Сам человек определяет ту меру, в которой он получает или не получает. Это результат того, что мы читаем. Это необходимо хорошо понять, что насколько у тебя есть желание к духовному и к вечности, к завершенству, к завершенству или завершенности, настолько ты его и получаешь. Что у нас есть? Есть у тебя всегда как бы духовная аура, твое совершенное состояние. То есть такое, которое заложено в цели творения по отношению к твоей душе. Это твое совершенное состояние, оно всегда есть. Его не ощущаешь, но оно есть. И кроме того, есть и твое настоящее состояние. Когда возьмем эту разницу между двумя состояниями, совершенным состоянием и настоящим, получим разницу, дельту, которую должен в своей жизни свести к нулю. И тогда достигнешь своего совершенства. Если не работаешь над ней каждый день, у тебя много занятий материальным миром, то она давит на тебя. Причем ее давление все больше и больше усиливается. Почему? Окружающий свет вокруг тебя должен войти в тебя. Свет не прекращает стремиться войти в клей. Клей делает все возможные замыслы и расчеты, чтобы получать или не получать его. И получать только то, на что есть силы получить. И вся задача – должен его получить. А у тебя нет силы получать. И вот сопротивляешься этому, то есть реакция на твое сопротивление получению части твоей же дельты ощущается тобой как зло, приходящее от системы управления мирозданием. Если бы этого не было, ты бы успокоился тем, что у тебя есть. Лежал бы на печке и ни к чему бы больше не стремился. А чтобы заполучить эту дельту, какую бы то она ни была, часть ее, тебе надо сделать усилие, согласиться с высшим управлением по отношению к тебе. Не бороться с ветряными мельницами, а согласиться. И вот это причиняет некоторые страдания, дискомфорт, потому что должен выбрать то, что хочет Творец для тебя. Должен выбрать отдачу вместо твоего природного желания получать ради себя. В этом и ощущается все страдание. Вот это и есть твое место в самом тебе. Это место, где ты сам должен ощутить все предназначенные тебе изобилия. Ты должен сделать это твое место таким, чтобы там мог разместить всю разницу, всю дельту между твоим настоящим состоянием и твоим совершенным состоянием. Одним махом это сделать нельзя, потому что нет сил на это, а постепенно, постепенно, с каждым днем твоя задача только твоя. Ни боги, никто другой не принудит тебя к этому. Ты сам должен в себе это место расширить, чтобы мог постепенно принять всю большую часть этой твоей, только тебе принадлежащей дельты. В любом случае, в любом состоянии надо всегда исходить из того, что есть свет и есть получатель света. И взаимоотношения между ними регулируются силой постижения получателя этого света. А свет имеет свойство отдачи. И поэтому получатель, приспосабливая свои силы к свету совпадением свойств, достигает получения света в своей келим. Это достигается путем поднятия Орхозер. И вот эта картинка всегда должна быть перед глазами. А все остальное – это выдумки духовного безграмотных народов, религий, групп, сект и всяких ученых-теоретиков и так далее, которые, конечно же, преследуют какую-то благородную цель. Но все это не метод освобождения человека из-под гнета нечистоты и зла, который дается только в Кабале. Любой приходящий свет – со всеми его огрублениями, делает на масахе духовного объекта зивук. Поднимается Орхозер, который имеет какую-то силу. Он может иметь силу на одну стадию, то есть поднимает Орхозер на одну стадию, например, чтобы получить только свет Руах, а может иметь и большую силу, чтобы получить свет Нешама или даже свет Хохма. Все зависит от силы его масаха. Учти, что свет Гадлута проходит в духовный объект всегда. В кли всегда проходит полный свет. А кли может получить от него, например, только свет Руах или даже часть Руаха, например, Нефешт Руах. То есть получить только чуть-чуть Руаха. Так вот, смотри, всегда получается так.